Сергей Николаевич был в постоянном напряжении. Вот-вот оборвется тоненькая ниточка жизни. Больного вывели из состояния шока. Но потом, что ни день, то хуже. Посыпались осложнения, одно другого страшнее. На третьи сутки начались перебои сердца. Пульс едва прощупывался. Агония. В артерию Федоров ввел под давлением кровь и норадреналин. Сердце забилось нормально. Но затем начался травматический парез. Неполный паралич кишечника и анурия. Снова смерть едва не перетянула человека на свою сторону. И снова врачи предпринимают героические усилия, чтобы ликвидировать эти смертельно опасные осложнения. Деятельность кишечника и почек восстановилась. Больному стало лучше. Сергей Николаевич Федоров безотлучно находился возле Ландау. Фактически он поселился в больнице, домой не ходил. Пока человек дышит, еще есть какая-то надежда. Но в 5 часов утра 12 января больной почти перестал дышать. Снова агония. Конец? Есть аппарат Энгстрема, иначе его называют искусственные легкие. Он нагнетает в легкий воздух, дышит за человека. В 50-й больнице такого аппарата не было. Но физики нашли в одной из московских больниц аппарат Энгстрема. На плечах вынесли тяжелую машину на улицу, остановили проходившую мимо трехтонку, перевезли на ней аппарат и сами подняли его в палату Ландау. Опоздая не хотя бы на час, больной, вероятно, уже перестал бы дышать. С помощью Энгстрема состояние больного стабилизировалось. Человека снова вернули к жизни. Смерть отступила в третий раз. Тогда никто не знал, что она собирается силами для последнего, самого страшного удара. Накануне дня рождения Дау, 22 января 1962 года, у него начался отек мозга и всего тела. Теперь уже было ясно — Дау умирает. Физиков охватило отчаяние. Но врачи узнали, что в Лондоне и Праге есть препарат, который иногда спасает больных с тяжелыми травмами. Правда, точно не было известно, как он называется. Об этом препарате сообщили академику Капице, и Петр Леонидович незамедлительно послал телеграммы физикам, англичанину Блекету, французу Бикару и датчанину Оге Бору, сыну Нильса Бора, которого Капица побоялся извещать об аварии. Однако ответил Нильс Бор. Он прислал лекарства на следующий день, но, к сожалению, не то, что нужно. Бикар не нашел в Париже требуемого лекарства и позвонил в Прагу. У телефона немец. Он сразу же бросается разыскивать Шорма. Шорм отправляет лекарство. Первой пришла посылка из Англии. Патрика Блекета, старого приятеля Капицы по Кембриджу, не было в Лондоне, но содержание телеграммы было таково, что ее немедленно передали другому известному английскому физику — Кокрофту. Сэр Джон Дуглас Кокрофт принялся отыскивать необходимое лекарство, не теряя ни минуты. Ему помогал издатель Дау Максвелл. Лекарство они достали, но опаздывали к рейсовому самолету Лондон-Москва и позвонили в аэропорт Хитроу. Когда в аэропорту узнали, что речь идет о доставке медикаментов для тяжело раненого, самолет был задержан на целый час. Сэр Кокрофт вручил летчику пакет с лаконичной надписью «Для Ландау», и через несколько минут самолет поднялся в воздух. В это время в Шереметьевском аэропорту его уже ждал дежурный физик Яков Смородинский. Неизвестно, сколько времени прошло с той минуты, когда дружеские руки на английской земле вручали русскому летчику заветную посылку. Одно можно сказать с полной ответственностью. Действовать быстрее было невозможно. И когда Сергей Николаевич Федоров получил драгоценную ампулу, он сказал только два слова: «Молодцы англичане».